что происходит с мышцами наших ног, если мы практически прекращаем двигаться, и все наши перемещения осуществляем посредством разных видов транспорта, лифта. Мышцы ног в этих условиях закономерно атрофируются. Что происходит с системой иммунной защиты в той ситуации, когда организму самому не дают вырабатывать достаточного количества лимфоцитов и макрофагов, но наталкивают в кровь искусственные образования, которые должны принять на свои плечи ответственность за борьбу с враждебными вмешательствами? Естественные иммунные силы атрофируются, и начинает вращаться, вертеться порочное чертово колесо. Чем больше мы болеем, тем обильнее наталкивают в нас разного рода якобы защитных средств, и в конце концов мы доходим до полного, нулевого отсутствия иммунитета, что с торжеством и доказало царственное шествие СПИДа. Проблема укрепления иммунологии, в частности, целесообразности той или иной вакцинации, проблема не то что злоупотребления лекарствами, но просто их употребление настолько сложна и самостоятельна, что я касаться ее не стану. Чуть-чуть отвлекаясь, по-видимому, в сторону, но в действительности оставаясь на главном направлении своих рассуждений о необходимости естественной тренировки всех систем, я задам вопрос. Почему для выработки эффективнейшего, совершенно непробиваемого иммунитета, способного предохранить нас едва ли не от всех грозных заболеваний, практически не предпринимается ничего? Я имею в виду пчелотерапию. Существуют отработанные методики, наличествует великолепная практика, результаты которой способны вызвать восхищение. И кто хотя бы слышал о том, что подобное лечение где-либо применяется? Миллиарды и десятки миллиардов рублей утекают на производство химических лекарств, тех костылей, которые делают нас зависимыми от них и беспомощными при их отсутствии. Но нигде и никем не предусмотрено развитие пчелоукалывания, эффективнейшего средства нашей внутренней защиты, способа создания таких возможностей в нашем организме, которые позволяют ему расправиться с самыми грозными заболеваниями при полной автономизации от аптек и каких-либо других лечебных заведений. Укрепление защитных сил организма в борьбе с постоянно увеличивающимися дозами пчелиного яда есть один из самых благотворных путей закаливания нашего организма, его естественного оздоровления. Однако возвратимся к закаливанию посредством высоких температур. Начало разговора о нем, связанное с проблемами иммунологии, было закономерным. Но только к выработке несокрушимого иммунитета роль высоких температур не сводится. В отличие от холодового закаливания, в прорубь можно кидаться, очертя голову, восхождение на Олимп гипертермии должно происходить последовательно и постепенно. Какие же красоты здоровой жизни откроются перед нами при этом? Разговор я буду вести применительно к русской парной бане. Финская сауна – дело доброе, но отсутствие веника в ней, как станет ясно из дальнейшего изложения, значительно обесценивает ее оздоровительный эффект. За исходную точку восхождения принимаю полог русской парной бани, изумительное изобретение наших пращеров-славян. Ну что ж, начинаю перечисление тех великолепных благ, которые мы в ней получим. Самое первое. Практически мгновенное избавление от тех стрессовых ситуаций, которые угнетали нас до порога бани. Спрашивается, какие могут быть переживания по поводу сложностей на работе или раздоров с женой, когда тело ваше попеременно попадает то в жгучие объятия пара, то в знойные объятия ледяной воды или сугроба, в которых вы с разбегу бросаетесь. Ей-богу, в таких экстремальных условиях вам уже не до побочных переживаний. А это значит, что очищенная от гнета отрицательных воздействий психика, начиная с безупречностью исправного автомата, благотворно воздействует на безупречное же исполнение функций всеми без исключения системами нашего организма. Разве мало? Второе. С восхищением вспоминая об успехах китайцев, вьетнамцев и японцев в сфере акупунктуры. об их умении воздействовать на различные зоны, каналы и точки нашего тела во имя оздоровления и активизации работы тех или иных функциональных систем –